осень, моя сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря, может быть, в нищете, но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал от безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец. Для тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней, начнется и кончится зима. Горе ты мое, туман, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебре, может быть, в нищете, но как можно скорей. Как можно сказать.